Глава 8. Габриэль. Мы так долго ехали, что Оливия задремала. Когда добрались до ее дома, я осторожно убрал с лица прядку. Настоящая белоснежка. Хотелось, чтобы она так же сладко спала в моей кровати. От прикосновения Лив проснулась и начала озираться. «Так быстро добрались?» Девушка спешно засобиралась и уже взялась за ручку двери, чтобы выйти, как я схватил ее локоть и рывком притянул к себе. «Что? Думаешь, я хороший человек, раз отовсюду тебя спасаю? Я не твой шофер или парень. Дай мне положительный ответ, Оливия». «И в мыслях не было считать тебя за хорошего», — сразу же огрызнулась она. «Мы снова обнулили наши налаживающиеся отношения. Но у меня нет времени возиться со взбалмошной девчонкой. Я очень нетерпелив. Вот теперь ты стал похож на самого себя. А то я уж подумала, что свежий воздух сделал из тебя порядочного мужчину. Скажи, это все влияние атмосферы или ты по фазам Луны звереешь?» «Злым ты меня еще не видела», — оскалился я. «Но можешь увидеть». «И что ты сделаешь?» — Оливия посмотрела с вызовом. «Заставишь меня? Применишь власть? Лишишь карьеры? Так ты завоевываешь женское сердце». «Эти слова не действуют на меня», — еще шире улыбнулся я. «И твое сердце мне не нужно. Я хочу договорной брак. Может, бонусом твое тело, ублюдок. По крайней мере, я лучше, чем твой ненаглядный жених, который сует хер любой девке. В контракте я пропишу, что не буду иметь никаких отношений с другим полом все эти 4 года. Ты же любишь честность и открытость, вот и получай ее. Любви не обещаю, но ты ни в чем не будешь нуждаться. А после этих 4 лет...» Я замолчал. «Что будет?» — с интересом спросила она. Пальцы зарылись в волосы, я еще ближе придвинулся, разделяя взволнованное дыхание на двоих. «А что ты хочешь?» Оливия словами отталкивала, но тело податливо рвалось ко мне в объятия. Жаждала моих ласк, с жаром откликалась. «Габриэль, не надо». Ее голос больше не слушался, она только шептала. Понимала, что не может сама отстраниться. Смотрела на губы и накрывала своими ладонями мои руки в последней попытке удержать контроль. Мой напор, желание, страсть, с которой я на нее смотрел, возбуждала Оливию. Бьюсь об заклад, сейчас в трусиках совсем мокренько. Я не целовал, только водил носом по коже, исследуя каждый миллиметр. «Не могу, я не могу. Мы с тобой в разных мирах, и никогда эти миры не пересекутся». Только одна подпись. Уже добрался я до маленького ушка и собрал губами нежную мочку. «Нет». А сама раскрыла шею для поцелуев. Это заставило улыбнуться. Секунду я медлил, а потом отстранился. «Я жду ровно неделю, Оливка. После мой мир столкнется с твоим. Я заберу всю силой. И тебе это не понравится». Ее ресницы быстро захлопали, а я едва коснулся губ. «Пусть взорвется», — выдохнула она, прикрыв веки. «Пусть так. Но я к тебе не приду». «Любишь, когда тебя принуждают? Плохая девочка». Ее синие озера поглотили меня жаждой и неутолимым голодом. Она стремилась попасть в мои сети, но не хотела делать это добровольно. «Что ж, я помогу. Мне надо идти». Едва Оливия выпорхнула из машины, я набрал сообщение Эрику. «Надави на своего птенца сильнее, а то Оливия быстро к нему вернется». Вранье, конечно, но мне нужна была поддержка. С чувством глубокого удовлетворения я поехал домой. Целую неделю мне не давали скучать. Телефон не замолкал. Близился этап выборов. Вообще сенаторов двое, но первое место всегда занимал Оливер Блурсток. А за второе боролись остальные. Так бы я еще 2 года не думал об этом, но в связи с кончиной Бишопа открылись внеплановые выборы. На эту должность претендовало 3 кандидата, считая меня, и каждый был силен. Один из них, Пол Мэринг, племянник того человека, которого я успел засадить 5 лет назад. Вэл Мэринг даже пытался меня убить, но не вышло. Я слишком живуч. А если еще и попытаться загнать в угол, то можно лихо отхватить. Зубы острые, перегрызу на раз. Единственное, что волновало, продолжит ли Пол политику своего посаженного родственника, или все же они ни одного поля ягоды. В офисе шквал звонков. Поэтому я не успевал ничего делать. Только начиналось утро, а когда поднимал голову, за окном стояла ночь. Едва получалось просмотреть новости, и то за завтраком. Вот и пятница началась с интересных заголовков и статей. Лайтвуд-младший делает выбор с блеском бриллианта. Скандал на благотворительном вечере. Томас Лайтвуд решил судьбу своего сердца на глазах у всего города. Вручение огромного бриллианта Саманте Блурстек стало финальным аккордом его отношений с доктором Оливией Старглейд. Теперь злые языки называют Оливию золотоискательницей, оставшейся без добычи. Девушка изменила Томасу. По словам молодого человека, он увидел ее истинное лицо, и теперь она осталась у разбитого корыта. Я усмехнулся, представив бешенство моей Оливки. Наверное, она порвала в клочья газету или сожгла. А может, и то, и другое. Но дела быстро отвлекли. Я лишь успел поблагодарить Эрика за оперативность. Чуть позже приму решение, что делать с непокорной девочкой, а пока работа. Но о спокойствии в офисе можно было только мечтать. Посреди дня прямо на совещание ворвалась фурия Оливия. Она даже не сняла больничной униформы. Видимо, прилетела сразу после смены. За ней прибежала охрана. Юркая девчонка смогла их как-то обойти. Я дал знак, и мужчины отпустили ее. «Перерыв 10 минут», — сказал я не менее ошарашенным сотрудникам и за локоть повел Оливию в свой кабинет. Весь путь по коридору она пыхтела и кипятилась, а уже внутри почти набросилась на меня. «Давай свои бумаги, где там подписать?» Я секунду смотрел на нее. Импульсивное решение. Завтра она пожалеет, и будет поздно. Надо остановить, не стоит поступать мерзко и пользоваться состоянием девушки. Но я не благородный, наверное, мое место в аду. Там стану главным. Поэтому я медленно достал бумаги, и Оливия, несмотря, подписала везде, где я указал. Дурочка, даже ничего не прочла. Зато будет ей уроком. Пусть знает, негодяй, как очернять меня. Она кинула испепеляющий взгляд в мою сторону. Вся раскрасневшаяся и такая прекрасная в диком животном гневе. Я золотоискательница. Ха, бриллиант. Ты его видел? Он в половину моего кулака, а мне вшиваю колье с именем. И это я золотоискательница. Но на меня посмотрит, козел. Теперь Оливия металась по моему кабинету и сыпала проклятиями на бывшего. А я только с улыбкой наблюдал, скрестив руки и прислонившись к столу. «Что там ты обещал?» Вдруг вспомнила она обо мне. «Давай». «Я согласна. Хочу объявить о помолвке. Чтоб вся пресса собралась. Завтра. Нет, сегодня». Он сам свой стручок в рот пихал. А я, оказывается, само зло. Теперь он увидит всю мою злость, раз так хотел. Снова она заходила по кабинету, глубоко дышала, как будто бежала стометровку, и ее гнев продолжал изливаться неиссякаемым потоком. Я же смотрел на часы. Интересно, насколько ее хватит? Будет ли она здесь до вечера или придется заправить злостью через полчаса? Потому что контракт, что Оливия подписала, ей точно не понравится. Но хорошо, что у нее не останется на меня сил. «Тебе чего-то принести?» Перехватил я девушку через несколько минут. Сжал в объятия, чтобы не вырывалась, но все ее тело прошивало нервными импульсами. «Ничего не надо, отпусти». «Уже не отпущу, милая», — прошептал я на ухо. «Вечером за тобой заедут мои люди и помогут переехать». «Ты охренел?» — оттолкнула она меня. Я подошел к столу и, взяв договор, издалека показал ей пункт. «Теперь ты живешь со мной и изображаешь любящую супругу. А если нет, то здесь есть условия, где ты платишь мне несколько сотен тысяч долларов в качестве неустойки». «Подожди, что?» Она подбежала к столу, но я поднял бумаги, и теперь девушка подпрыгивала, пытаясь их достать. Я же в один из прыжков обхватил ее за талию и, развернув, посадил на стол. «Мерзавец! Манипулятор! Обманщик!» Раздвинув колени, я приблизился и пододвинул ее к себе. «Ты сама пришла, Оливка. Тебя никто не принуждал, а пункты договора можно было бы почитать подольше». Мы снова находились близко друг к другу. В очередной раз боролись, сталкивались взглядами и сдерживались. Я от того, чтобы не сорвать с нее одежду и не трахнуть прямо на столе, она от того, чтобы не поддаться своим чувствам. Ведь в ее прекрасной головке все должно быть правильно. Если мужчина, то порядочный и чистый. Если отношения, то скучные, зато стабильные. В ее картину мира совсем не вписывался я. И вот теперь ужас сотворенных действий проскальзывал в ее взгляде. Она бесшумно открывала рот, пытаясь что-то мне сказать, возразить, наорать. Но ничего не выходило. Только сейчас девушка, кажется, осознала, что влипла еще больше, чем планировала.